Великий молодой дракон сказал: «Все во Вселенной, внутри четырех морей, освещается Солнцем и Луной, управляется планетами и звездами, приводится в порядок четырьмя временами года, а наиболее важное – 12-летним циклом. А вещи чудесно порожденные духами, различны по форме. Одни рано умирают, другие долго живут. Только мудрец способен постичь их закон». Кожаный щит из рода великих сказал: «Но бывает, что и не порождаются чудесными духами. Формируются и без сил жара и холода, освещаются и без солнца и луны, умирают рано и без убийства или казни, живут долго и без тщательного ухода, без всех пяти зерновых питаются, без шелка одеваются, без лодки и повозки передвигаются. Их закон — естественность, его не постичь мудрецу». Когда молодой дракон покорял воду и землю, он потерял дорогу, заблудился и по ошибке попал в некое царство на северном берегу Северного моря. О скольких миллионах ли от Срединных царств неведомо. Называют это царство Крайний Север, а где протянулись его границы неведомо. Там не бывает ни ветра, ни дождя, ни инея, ни росы. Там не родятся птицы и звери, насекомые, рыбы, травы и деревья. Со всех четырех сторон равнина, окруженная горами. В середине царства гора, называют ее Кувшин-гора. Формой походит на сосуд для вина. На вершине отверстие, формой походит на кольцо и называют его избыток влаги. Из отверстия ключом бьет вода и называют ее священный фонтан. Аромат воды прекраснее, чем орхидеи и душистого перца. Вкус слаще, чем у вина. Источник, разделяясь на четыре ручья, стекает к подножью горы и орошает всю страну. Там, куда он устремляется, земля и воздух смягчаются, прекращаются страшные болезни. Люди становятся уступчивыми и согласными. Никто не спорит и не борется. Сердца у всех нежные, кости слабые. Люди незаносчивые, независтливые. Взрослые и дети живут вместе, без царей и слуг. Мужчины и женщины гуляют вместе, без сватов и свадебных подарков. Живут у воды, не пашут, не сеют. Земля и воздух там теплые и приятные. Люди не ткут и не одеваются. Живут до 100 лет. У них нет ранних смертей, нет и болезней. У этого народа большое потомство. Не сосчитать. Радуются и веселятся. Нет ни дряхлых, ни старых, ни печали, ни горя. Любимые обычаи — петь песни. Взявшись за руки, поют по очереди целый день без перерыва, когда проголодаются и устанут, пьют из священного фонтана. Сила и воля приходят в равновесие. Выпьют слишком много, опьянеют и только через 10 дней отрезвеют. Купаются в священном фонтане, и кожа становится блестящей и свежей. Аромат не выдыхается целых 10 дней. Странствуя на севере, джоуский царь Му побывал в этом царстве и на 3 года забыл о возвращении. Когда же вернулся в дом Джоу, все тосковал об этом царстве. Расстроенный, точно потерянный, не пил вина, не ел мяса, не призывал красавиц. И только через несколько лун пришел в себя.